И я тоже начну с вопроса, а почему, как бы, почему сейчас возник такой большой интерес к советскому. Причем я как бы убираю вопросы искусства, убираю вопросы политики интереса к советскому, а я хочу сказать, что существует огромный интерес к академической науке к советскому, и оно не проходит там месяца, чтобы, а может быть даже и меньше, чтобы не издавалась какая-то новая книга про советское, а я уж не говорю о статьях, в которых идет просто целый поток. И как бы в последнее время это... и огромное количество конференций, посвященных советскому. Причем, как бы, очевидно, как бы, если наблюдать за какой-то динамикой, что вот, последние несколько лет, может быть, лет пять, этот поток конференций, каких-то текстов, он колоссально возрос. То есть существует огромный интерес к советскому. Опять же, не буду говорить вот с точки зрения метапозиции, с какой-то вот такой общеполитической, идеологической, политического такого контекста, почему, да, я в принципе согласен, что это связано вот с некоторой неопределенностью. Можно это назвать кризисом, а можно назвать вот возникшей некоторой турбулентностью и такой неопределенностью нынешней как бы сложившейся системы, с ее как бы неясной, неисходной. И это вот это как бы продуцирует, плюс геополитические какие-то конфликты, и это продуцирует вот какой-то такой новый, видимо, интерес каким-то какому-то осмыслению и альтернативных моделей и каких-то прошлых действий, чтобы либо дистанцироваться, да, от них, либо как-то переосмыслить и так далее. Но есть и причины такие, может быть, сугубо академические, как мне кажется, то есть такие более как другого, более низкого уровня. Это о чем Георгий тоже упомянул, это сейчас, собственно говоря, пришло в науку активно поколение, которое посоциализировалось не в советское время. И это как бы очень простая и очевидная причина. То есть сейчас пошло поколение, которое либо ну, как бы советское время не знает, не испытывает никаких эмоциональных привязанностей к советскому времени. Они сейчас начинают активно публиковаться. Они сейчас защищаются, они начинают активно публиковаться. И это им позволяет как бы смотреть с некоторой дистанцией советское время. Но надо сказать, что и старшее поколение, которое тоже социализировалось в советское время, все-таки 25 лет достаточно большой срок, чтобы люди ну, как-то могли эту дистанцию сконструировать, сформировать. То есть довольно большой срок, который изменил ситуацию. Во-вторых, есть тоже сугубо такая академическая и техническая причина. 90-е годы шли интенсивные исследования в регионе. То есть вот как открылся в 92-м году регион для западных исследователей, даже для мировых исследователей, не только западных, они туда как бы все ринулись. И 90-е годы просто проводились исследования, а в 2000-е стали как бы выходить публикации. И вот, собственно говоря, сейчас мы видим пик этих публикаций, исследований, которые проводились в 90-е и в начале 2000-х. Просто это такой технический вопрос. Сейчас как бы вот пик тех материалов опубликованных, которые как бы проводились чуть раньше. Это вот чисто клинично. Ну и, конечно, есть информационный фонд. Сейчас, ну, кто помнит начало 90-х, 90-е годы, допустим, информационный обмен литературы, вообще знания друг друга в мировой науке было довольно сложным. Сейчас это где проблема? Мы все ездим, мы можем, как мы обсуждали, через всякие интернеты скачивать огромное количество литературы, мы можем отслеживать все последние тенденции, мы находимся в таком постоянном как бы, контакте, диалоге в рамках такой глобальной науки, это тоже имеет значение. Ну и, конечно, геополитика, но геополитика, которая имеет тоже свои какие-то конкретные формы. Ясно, что, допустим, вот это вот обострение, которое сейчас существует на постсоветском пространстве, оно вызывает какие-то новые формы финансирования. Ну, такая вот тоже такое как бы приземленное объяснение. Форма финансирования, которая продуцирует эти самые конференции, публикации. Мы видим, что вся эта советологическая инфраструктура, которая существовала там в 70-80-е годы, огромная инфраструктура, да, которая была создана на Западе для изучения советского, она потом в 90-е сдувалась потихоньку, а сейчас она вот как бы опять немножко, как бы они же многие остались, и они как бы не знали, что делать. Люди есть, как бы институции есть, центры есть, журналы есть, но они как бы уже не знали, что делать. А теперь финансирование чуть-чуть активизировалось немножко, да, и как бы интерес как бы возрос, и информационного поля, СМИ, политиков, и начинается какое-то такое, значит, такое, как я всегда говорю, движуха, то есть такой вот, как долго продлится, может быть, кстати говоря, вот этот пик, как бы говорит нам о том, что интерес скоро закончится, то есть вот произойдет такое насыщение, все как бы, вот все точки зрения будут высказаны, и все, как, а что мы дальше дискутировать? Присоединяйся либо к этой точке зрения, либо к этой. И все, дискуссии как бы стухнут, на самом деле, очень быстро. То есть может быть и такой вариант, что это как бы закат, на самом деле. Вот этот вот огромный интерес, который мы сейчас наблюдаем, это вот некоторый как бы, такой закат интереса к советскому. Ну вот это тоже интересно об этом подумать. Тем не менее, сама возникшая дискуссия, как мне кажется, все равно требует какого-то нашего активного в ней участия, активного переосмысления многих вещей, которые мы знали и которые сейчас с новыми материалами мы начинаем как бы с новыми материалами мы начинаем пытаться заново об этом думать, и мы должны как мы видим сейчас в данный момент, имея эти материалы, эти обстоятельства, которые сложились спустя 20-25 лет после распада СССР, мы видим, должны каким-то образом кодифицировать наши знания о советском и каким-то образом осмыслить это знание, которое уже имеется и которое как бы сейчас появляется. Как я говорил, я сам не теоретик, и в общем как бы моей вот специализацией не является производство теоретического знания, но интерактивного аппарата, работаем с категориями. Но работая больше не с категориями, а с конкретными историческими и этнографическими материалами, я понимаю, какое значение имеют теоретические рамки для этих исследований, о которых мы думаем, ставим вопросы и анализируем. У каждого из нас есть свои концептуальные историографические предпочтения, с помощью которых мы организуем свои размышления. Сегодня я представлю вам мой собственный взгляд, которые я вот отчасти как бы изложил в книге, на то, какие вопросы и дискуссии могут быть важными для осмысления советского прошлого Средней Азии. И Советского Союза, и Средней Азии в особенности. И, наверное, я даже буду говорить не о самом регионе как таковом, а именно о самих подходах, которые могут быть к нему применимы. Но понятно, что даже когда я буду говорить как бы вот о каких-то работах, о каких-то отвлеченных понятиях, вы легко можете перекинуть мостики от этих как бы, каких-то подходов к конкретному материалу и увидеть за ними конкретный материал. Это можно как бы отдельно, может быть, обсуждать, если будет для этого время, но поле для размышления остается. В фокусе моего доклада, моей лекции, будут находиться понятиями, которые обычно описываются и характеризуются среднеазиатское общество. Это традиционное, современное, советское, колонизованное. Вот это как бы группа понятий, которые сейчас наиболее популярны для как бы организации размышления о советской Средней Азии. Я опять же не буду говорить о каких-то конкретных кейсах, событиях, фактах или периодах, хотя выходит за формат данного доклада. Хотя, возможно, с исследовательской точки зрения как раз конкретика интереснее теории. Интересно, как всегда теория как бы работает и как это материале. Это как бы отдельный интерес. И как я сказал, в докладе речь пойдет именно о теоретических рамках. Какие слова, каким образом мы используем, какие существуют разные точки зрения или подходы, какая имеется критика тех или иных теорий. Я попробую показать и возможности, и ограничения перечисленных выше понятий подходов. Направления поисков, которые сегодня ведутся, чтобы оправдать или обновить их, либо отвергнуть. Разумеется, я не претендую на полное подробное описание разных мнений, и вопросов, а затронул лишь те, которые оказали влияние на мои собственные размышления и на мой собственный текст. Свое вступление я хочу начать с советской дискуссии. Сегодня мы часто исключаем эту дискуссию из нашего внимания. Мы всю историю начинаем с 91 года. И о советской теории или советском попытке понять желаем как о примитивной, идеологизированной и сегодня бесполезной. Однако, во-первых, советская наука была не такой уж примитивной и однозначной, как тогда был создан по-своему очень изощренный аналитический язык, который часто основывался на недоговоренности, и был недоговаривание на каких-то намеках, и это было всегда интересно расшифровывать, что на самом деле имеется в виду. В советское время были и разные точки зрения, и разные дискуссии, которые тоже требуют, на мой взгляд, нового прочтения. Мы часто думаем о советском времени, как о том, как все были друг с другом согласны, и как бы никаких дискуссий не было. А там шли довольно жесткие как бы, дискуссии. И были очень разные точки зрения, и эти дискуссии кончались в том числе и конфликтами серьезными. Во-вторых, советский язык оказал, продолжает оказывать влияние на нынешние исследования. Многие подходы, понятия живые, особенно в России или в странах Центральной Азии, до сих пор вызывают бурные дискуссии. Но даже полное отрицание советского языка – это уже способ определенным образом формировать новую оптику и новый когнитивный аппарат. И в любом случае, без знания советского словаря науки мы не поймем, как формируется или должен формироваться новый курс советского словаря. Описывать советский язык постановки и обсуждение тех или иных проблем непросто. Дело в том, что он существовал, менялся в особом политическом и идеологическом режиме, который предъявлял довольно жесткие требования к тому, что и как говорится. Подвергал сказанное и написанное внимательной цензуре. В этом режиме дискуссия часто велась, но, как я уже упоминал, полнамеков. Подчеркнутая марксистская риторика могла скрывать не вполне марксистские предпочтения. Да и вообще, все имеющиеся разногласия, которые могли проявляться в устных диспутах, не находили своего отражения в литературе. То есть мы часто судим о советской дискуссии вот потому, что написано. Но существовало огромное пространство как устных дискуссий, которые, наверное, только формами какой-то устной истории или писем, или дневников можно каким-то образом реконструировать. Потому что иначе мы не понимаем, каким образом развивалась академическая дискуссия, если только читаем тексты, где там ссылки на лидеров партии и цитаты. Говоря о советском времени, я лишь немного скажу о том, какие споры, я как бы сконцентрируюсь на том, какие споры шли среди советских этнографов, которые изучали Среднюю Азию и знали ее не понаслышке. Пожалуй, самая сложная для этнографов проблема состояла в том, как писать о современности. Эта общая проблема включала в себя множество частых вопросов. С какого времени заканчивается несовременность, а начинается современность? Какие признаки считать несовременными, какие современными? Не буду вдаваться в подробный анализ мнений по всем этим пунктам, остановлюсь лишь кратко на понятии пережитков, вокруг которого разворачивались основные дебаты. Изначально понятие пережитков которое было важно для понимания именно Средней Азии. Изначально понятие пережитки использовалось, чтобы реконструировать прошедшие стадии исторического развития и подразумевало своего рода артефакты наподобие археологических, которые затерялись где-то под толщиной земли, утратили свое прежнее значение, которое надо раскопать и с их помощью узнать, что было когда-то в исчезнувшей эпохе. Такой взгляд приводил к интересному эффекту. В некоторых местах обнаруживалось огромные залежи подобных артефактов пережитков, поэтому делался вывод, что кое-где прошлое сохраняется до сих пор, а пережитки являются действующими элементами социальной жизни. Эти места прошлого локализовались на тех или иных территориях в различных социальных группах и культурах, и путешествие к этнографу к ним воспринималось и описывалось как путешествие из настоящего вглубь веков. Собственно говоря, долгое время Средняя Азия принадлежала с точки зрения российских ученых именно к таким местам прошлого. Такое положение дел сохранялось в 30-е годы как минимум, когда этнографы принимали среднеазиатские общества как отсталые, почти буквально первобытные. Классические работы того времени так назывались, я назову их, известные в известных актах. Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Васил Бабу. Патриархальные домашние общины, общинные дома у игнорцев. Ну и так далее. То есть, напомню. большой. Кстати, о коммунизме, да? Мир коммунизма. При этом понятие пережитков оставляло поле для маневра. И всегда можно было объявить как сутью этого общества, а можно было сказать, что суть другая, а это вот такая как бы форма. То есть с этим понятием можно было тоже играть. Интересно, что в начале 50-х годов этнографов критиковали за то, что они преувеличили значение пережитков. А уже к концу 50-х годов, то есть вот, в течение 10 лет, разгар хрущевской оттепели, характер критики изменился. Теперь был выдвинут противоположный вопрос, в том, что они скрывают многие недостатки, показывают жизнь приукрашенной, без проблем и отрицательных сторон. Это изменило взгляд ученых, которые задались вопросом, а почему пережитки сохраняются в советском обществе, в социалистическом. Пожалуй, наиболее первую такую попытку как бы теоретизировать эту тему среди этнографов предпринял Глеб Снесарь. Он резко выступил против тех, кто отрицает наличие пережитков. Оспаривает наличие этих пережитков и степень их отрицательного влияния на некоторую часть населения нашей страны могут те, кто стоит в стране от жизни и не сталкивается с окружающей действительностью. Кавычки закрыты. Вот видите, такой как бы официозный язык, звучит советский, да? Но за этим советским языком стоит серьезный вопрос. Он как бы им формулирует на самом деле серьезный вопрос. А что как бы с этим социализмом? Что-то не так. Потому что мы как бы видим в реальности совсем как бы другие вещи, которые как бы не соответствуют вот схемам. Но этот как бы критический вопрос, он формулирует в такой как бы подчеркнуто официозной форме. И это как бы интересно расшифровывать. Ученый полагал, что нужно установить причины сохранения тех или иных пережитков для наших дней. При этом, по его словам, было бы неверно искать какую-то единую, универсальную, все объясняющую причину этих явлений. Он как бы разделил причины сохранения пережитков на несколько категорий. Он говорил об отставании, но тоже такой как бы общий марксистский такой тезис, отставание сознания от развития производительных сил и производственных отношений. Ну, вот такая консервативность сознания. Войну, кстати говоря, 1941-1945 года. Интересный тезис, которому, кстати, мне кажется, сегодня вообще как война оказала влияние на то, как развивался советское общество и советское государство. И, кстати говоря, к этому вопросу современная историография подходит. И уже все понимают, что война была ключевым моментом, которое сильно поменяло все как бы социальное. И идеологическое, и социальное, как бы облик Советского Союза. И в годы войны как бы, все было бы, может быть, совсем по-другому. А вот он тогда сформулировал, как бы по-своему, но сформулировал этот вопрос. И какие-то другие он еще перечисляет причины. В конце 80-х годов проблемы пережитков в среднеазиатском обществе. Ну, вот это как бы начало этой дискуссии в 60-е годы, ну, понятно, когда немножко как бы, такая цензура ослабла, она в 70-е прекратилась. То есть в 70-е годы этнографы уже как бы о Средней Азии вот в таком ключе не думали. Там изменился язык. К этой проблеме возвращаются в конце 80-х годов. Возвращается другой этнограф Сергей Поляков. В 89-м году он издал небольшую книжечку, там, тиражом 100 экземпляров, «Традиционализм в современном среднеазиатском обществе». Надо сказать, что у этой книжки как бы интересная судьба. Ее довольно быстро перевели на английский язык, она была издана в Америке, и она как бы вошла вот в такую западную историографию, даже в каком-то смысле влияла на западную историографию, хотя ее там критикуют, но тем не менее ее как бы читают, и она входит в триггер. И как бы интересно отношение к этой книге, ее считают такой как бы иногда ее воспринимают как такую официальную, как бы официозную советскую точку зрения. Ислам и среднеазиатское общество. Хотя Поляков писал, совсем был неофициозный человек, он скорее был, хотя он говорил официозным языком, но с точки зрения каких-то официозных вот таких официальных институтов, он говорил ересь. И в этом смысле он был как бы немножко не то чтобы он был оппозиционером, а вот он как, в интересной такой позиции находился такого критика, но критика внутри, как бы тем же самым, как бы, с той же с точки зрения, как бы себя называл, он как бы говорит, что вот, я настоящую советскую марксистскую точку зрения предлагаю. Это вот в западном сейчас отношении это не очень различается. В отличие от других своих коллег, в том числе Снесарев, Поляков видел в Советской Средней Азии не отдельные фрагменты несовременности прошлого, архаики, как это виделось в теории Бирюлька, а целостное, несовременное традиционное общество, которое он так и назвал традиционализмом, которое включало в себя все основные элементы – общину, семейные родственные группы или родовые и так далее. Традиционализм, в свою очередь, опирался на мелкобуржуазное производство. То есть вот советский экострой, в котором мелкобуржуазное производство. Иначе говоря, на теневую экономику, которая дает основы, источник, основные источники для местного населения. Все это составляло, по его мнению, суть того социального строя, который существовал в регионе. Тогда как политические институты, вот социалистические, советские, идеологии являлись лишь прикрытием в форме бессодержания. Немного скажу и о дискуссии вне этнографической среде. Например, уже ну, перед самым распадом уже СССР, правда, в журнале «Восток» были опубликованы статьи двух востоковедов. Юрия Александрова, который называл «Средняя Азия. Специфический случай экономической слаборазвитости». И Валентина Уляхина, который называл «Многоукладность в советской и зарубежной Азии». Хотя эти авторы не занимались изучением Средней Азии, а были специалистами по зарубежным странам, хотя они оба были экономистами, а вот не этнографами, и в этом смысле они как бы Среднюю Азию вот руками как бы не щупали, они как бы имели такое как бы отстраненное представление о том, что происходит в Средней Азии. И хотя вот их статьи вышли уже в последний год существования СССР, эта критика советского строя была уже нормой, названные статьи демонстрируют те точки зрения, те способы мыслить, которые сформировались в советское время. Это уже были известные ученые. И как бы, то, что они изложили, вот это их как бы, видение, это вот, видение, которое они имели уже и раньше. И которые раньше прятались за разными жанрами эзопового языка, либо вот, то, что они были зарубежниками, позволяло им как бы, чуть-чуть более раскованно говорить. Как бы о зарубеже можно было говорить чуть-чуть более раскованно, чем о своем собственном обществе. Поэтому вот некоторые такие, это интересно, некоторые такие более современные подходы, или такой более современный язык, он как бы развивался не по отношению к своему обществу, а по отношению к зарубежному. Тем более они как бы изучали зарубежные страны, они изучали зарубежную литературу и так далее, и так далее. Там они как бы осваивали какие-то современные способы говорения. В обоих текстах, в этих, которых я упомянул, Александрова и Уляхина, написанных в том числе и под влиянием упомянутой выше книги Полякова, Средняя Азия описывается как случай стран и регионов третьего мира. Александров ввел для характеристики среднеазиатской экономики понятие слаборазвитости и периферии. Автор говорил о централизованном перераспределение, о мощных центрах частных интересов и давления, которые в советской экономике доминировали, подчиняли себе все другие хозяйственные сектора. Хлопковая монокультура, основанная на принудительном труде колхозов, превратилась в достаточно монопольное производство, которое утратило свои задачи для развития Средней Азии. Александров прямо сравнивает среднеазиатскую экономику с прежними колониальными порядками в Индонезии, где голландцы развивали такие же монопольные сахарные плантации, консервируя местные традиционные социальные структуры, и, собственно говоря, называет среднеазиатское общество квазисовременным. Правда, интересно, что вот сравниваясь с колониальными сообществами, Александров избегает советскую Среднюю Азию называть колониальной. То есть, как мы сегодня часто, да, я об этом скажу, то есть мы описываем как Среднюю Азию как колониальную, но самого слова колониальное мы избегаем. Это тоже как бы интересно, почему мы это делаем. Это как бы, это было уже тогда, то есть вот уже в 91 году ученый писал, фактически писал как о колониальных обществах, использовал язык уже периферии, то есть вот Валерстайна и так далее, но ни ссылок на Валерстайна, ни, как бы, ни на колониализм не было, то есть такое некоторое как бы отстранение. Затем у Ляхина использовалось понятие многоукладности, которое восходит к работам Ленина, присущая марксистская трактовка, а переходит к социализму, которое было очень популярно в 60-70-е годы в качестве объяснения процессов, происходящих в Третьем мире, популярное в советской среде. По мнению автора, модернизация по-советски, узко понимавшаяся как индустриализация, не смогла создать целую экономическую систему отношений. Регион оказался неподготовленным, привнесенный извне индустриализации. Поэтому здесь сохранились другие общественно-экономические вклады. В первую очередь, мелкое производство и социальная структура для индустриального типа. Однако, рассуждал автор, в советское время различным укладам не была предоставлена возможность постепенного развития, и власть пыталась искусственно насадить крупнопромышленный государственный уклад, что и создало в среднеазиатском обществе проблемы дисбаланса экономики. Итак, советские этнографы и представители других научных дисциплин не могли не заметить, что общие, вроде бы для всего советского общества, трансформации в Средней Азии имели свою специфику. Проводимые властью реформы, которые должны были нивелировать различия, не добивались своей цели. Среднеазиатские республики по-прежнему оставались другим, особым миром внутри одного государства. Понятийный словарь, который находился в распоряжении этнографов, позволял им описывать этот мир как прошлое, которое по ряду причин, и список и являлся предметом разногласий, список причин, задержался и в настоящем. То есть прошлое, которое вдруг оказалось вот сейчас. Настоящее. Что в итоге логически неизбежно вело к игнорированию вообще каких-либо изменений. И далее к отказу среднеазиатскому обществу способности меняться. То есть, допустим, тот же Поляков сформулировал, что в Средней Азии существует рационализм, и как бы советские реформы туда не достигли, не имели такого радикального эффекта. Он потом в следующих статьях пишет о том, что вот это произошло потому, что среднеазиатское общество принадлежит такой исламской цивилизации, которая никогда не может меняться. Она как бы не способна просто меняться. То есть вот этот вот... И, кстати говоря, этот шаг как бы делает не только Поляков, это как бы очень популярный шаг вот, в этих объяснительных моделях по отношению... Кстати говоря, по отношению к России тоже часто делается этот шаг, когда говорят, что ну, вот если произошел как бы кризис, и как бы Советский Союз там и модернизация не удалась, вот мы столько проблем, то это не потому, что там политики плохо что-то делали, там как-то еще какие-то были проблемы, а это потому, что вот русские, они всегда такие вот, как бы, неспособные никаким изменениям, или там, так сказать, потому что там была Золотая Орда когда-то, или там еще православие, там еще. Ну, как бы всегда находится, вот почему как бы в веках ничего не меняется. Это очень популярная модель, до сих пор модель говорения. Надо сказать, что концепция традиционализма, вот выдвинутая Поляковым и вот в таких модифицированных формах, поддержанной другими учеными советскими, усложняло понимание советского общества, позволяло увидеть в нем многообразие социальных и культурных отношений. Но при этом она заменяла закрашенную в один цвет картину на просто двухцветную схему. Простую двухцветную схему, в которой две половины, традиционализм и современность, противопоставлялись друг другу как несовместимые полюса. Кстати говоря, мнение о том, что среднеазиатское общество было и остается по существу традиционным, это, хотя оно вот, как бы, ярко было выражено в 80-е годы в советской историографии, как иначе к ней все присоединились, оно было популярно в западной историографии. Я, например, назову известного политолога французского Оливье Руа, который написал книжку про Среднюю Азию, где он практически один к одному пишет точно так же, как Поляков. То есть это довольно влиятельная книжка, тоже в современной историографии, и тоже часто входит во всех обновлениях. То есть это такая распространенная модель объяснения. Однако остается вопрос, что же в Средней Азии произошло или не произошло в советское время. Были хотя бы какие-то результаты у тех реформ, которые проводились в советскую эпоху? Если были, то каким образом их можно описывать и характеризовать? Пока я буду говорить о российском случае, российский демограф Анатолий Вишневский в статье «Средняя Азия. Незавершенная модернизация» отказался от сложной марксистской терминологии и взял на вооружение простую дихотомию традиционность современности. По его мнению, в результате вхождения в состав Российской империи и потом СССР модернизация этого региона началась, но осталась незавершенной. Хотя реформы привели к некоторым социальным изменениям, в целом среднеазиатское общество сохранило, пусть и в скрытом виде, все основные элементы традиционности. Общинные структуры, родовые семейные связи и так далее. Советская система, по мнению Вишневского, играла при этом противоречивую роль. Она, с одной стороны, не мешала традиционализму, даже консервировала его, с другой стороны, несомненно, смогла спустить механизм модернизации. То есть он предлагает более такую сложную схему, в которой все-таки что-то менялось. Что-то менялось, но как бы не до конца, и вот модернизация прервалась по ряду таких причин. И опять же, эта модель такая, она схожа с моделью традиционализма, но чуть-чуть более сложная. Она тоже очень популярна, и я могу сослаться на работы, допустим, Шринакинер или Уильяма Фейермана, которые точно воспроизводят точно такой же язык, незавершенной модернизации. Здесь я отвлекусь от самой Средней Азии на более широкую теоретическую дискуссию. Дело в том, что теория модернизации, в рамках которой Вишневский сформулировал свое понимание среднеазиатских реалий, подвергается уже довольно длительное время, лет 50, ожесточенной критике. И эта критика включает в себя ряд существенных пунктов. Так, один из критических аргументов звучит таким образом, что сторонники понятия модернизации за точку отсчета либо за основную модель берут западное общество, и даже англо-американское, относя все, что с ним не совпадает, к традиционному обществу. При этом ими не учитывается в полной мере тот факт, что западное общество, которое само включает в себя разные социальные и культурные типы, сформировалось в конкретных обстоятельствах, не являющихся общими или одинаковыми для всех. В этой схеме заложено, как полагают критики, возникшая после Второй мировой войны асимметричность отношений между разными странами, где доминирующие силы диктовали подчиненным свои правила и ценности как универсальные. Теория модернизации несет в себе, следовательно, явные черты этноцентризма и идеологических привязанностей. Критики указывают также на несостоятельность взгляда теории модернизации на природу традиции модерности, их динамики и взаимосвязи. Модерность вряд ли можно анализировать как закрытую систему, в которой разные процессы, взаимосвязанные, изменения в одной сфере обязательно ведут к изменениям других. В действительности можно наблюдать либо параллельную трансформацию тех или иных элементов, либо даже обратное воздействие, когда модернизация одной сферы ведет к традиционализации другой. Например, появление новых средств массовой информации приводит к распространению знаний о традициях и к такому эффекту усиления. И здесь можно, кстати, вспомнить работу историка Хабсбаума о возвращении традиции, он как раз описывается в эту критику модернизации, в эту критику языка словаря модернизации. Дихотомия современности и традиционности возникает в сложности с определением выражения традиционного общества. Последнее определяется как антисовременность, а не через перечисление его собственных характеристик. Ему приписывается тотальность и неизменность. Тогда как реальные сообщества, которые попадают в категорию традиционных, порой довольно существенно отличаются друг от друга и претерпели, и продолжают претерпевать разнообразные трансформации, которые в этой схеме не учитываются. Кроме того, такая дихотомия не учитывает взаимодействие современных и традиционных обществ между собой. Так, общества, прошедшие через колониализм, являются, как правило, гибридными, то есть не модерными и не традиционными. Понятие гибридности, я еще вернусь, когда речь будет идти об постколониальной критики. Но сейчас, я думаю, уместно вспомнить работу американского социолога-марксиста Эммануила Валерстайна, который предложил не рассматривать социальный строй каждой страны в отдельности, а исследовать единую энергосистему со своими центрами, периферией периферийные и полупериферийные. В какой перспективе современность и традиционность становятся не изначальными характеристиками того или иного общества, или стадии, на которой они как бы находятся в своем развитии, а результатом неэквивалентного распределения власти и ресурсов в рамках мировой экономической системы? Другими словами, традиционность, то, что мы как бы называем традиционностью, это тоже современность, но современность периферии, а не центра. Как бы очень, мне кажется, интересный тезис, который можно использовать в понимании Средней Азии. То, что мы называем традиционными какими-то элементами здесь, традиционными структурами, это на самом деле это очень современные структуры, но структуры периферийной современности. Как бы не, это не европейская современность, не, как бы не центральная, не современность золотого миллиарда, а вот современность периферии, полупериферии, где она специально создается и конструируется. Попыткой выйти за пределы этноцентризма теории модернизации стало, в частности, изучение множественной полицентричной модерности. Как писал израильский социолог Самуэль Айзенштадт, процессы, на деле происходившие в модернизирующихся обществах, опровергают унификаторские и гуманистские предпосылки, характерные для западного понимания модернизации. Понятие множественной модерности позволяет различать самые разные институциональные идеологические модели, которые являются современными и при этом связаны с особенностями культурных традиций, проделанных исторического опыта каждого конкретного общества или каждой конкретной культуры. Это понятие позволяет также увидеть разнообразие акторов современности, даже если они привержены антизападной и антимодерной риторике, допустим, это вот современные исламистские движения, очень антизападные и как бы критикуют современность. Но как бы аналитически их тоже можно описывать как вариант современности, как модерное движение. Движение исламистское, которое появилось именно в современных условиях. Хотя они как бы выступают с точки зрения как бы антисовременности. И в ряду вариантов этой модерности Айзенштадт рассматривает и советское общество, и разные рода коммунизованные сообщества, которые заимствовали элементы западной культуры и одновременно создали свои собственные оригинальные программы интерпретации модерности. Американский политолог Тимоти Митчелл отражает критическое отношение к множеству, теории множественной модерности, справедливо указывая на то, что если она многовариантна, то неясно, о чем, собственно говоря, тогда общее, и в чем сила этой теории, которая позволяет ей становиться инструментом экспансии власти. Митчелл предлагает иную трактовку. По его мнению, те социальные и политические практики, которые называются модерными, сложились как раз не в Европе, а в процессе ее взаимодействия с другими частями света. Более того, он указывает, что эти практики зарождались нередко в колониях, а после этого переносились в метрополии. Именно в этом допустим, первые формы, как он пишет, такого рационального организации производства, какой-то рационализации образования и так далее, европейские общества создавали не у себя, а в колониях. Это был такой способ управления колониальными обществами. А потом эти практики как бы уже обратно переносились в свое общество и как бы уже внедрялись и создавали ту модерную, как бы, модерную жизнь самого города. Но он так и пишет, он, допустим, писал о Франции и о французских как бы, способах управления в Алжире, в Северной Африке. И об обратном влиянии этих моделей в этом обществе. Это довольно популярная точка зрения, которую придерживается сейчас целый ряд исследователей, которые занимаются империей. Я могу дать ссылки, может, можно будет посмотреть подробнее. Именно в этом взаимодействии, продолжает исследователь, возникали и формировались представления о модерности, европейскости и западности. С их претензиями на универсализм, единственность и коммуникизирующие модерность производилась как Запад, тогда как мир, лежащий за пределами Запада, должен был играть роль нового и внешнего, который очерчивает пространство модерна. То есть здесь явно видится влияние ФПО, то есть попытка перенести акцент с поиска каких-то объективных признаков модальности. Давайте мы найдем какие-то характеристики на роль, на дискурсивную роль этого понятия, дихотомии между модерностью и традиционностью, на то, как через эту дихотомию все время происходило самоопределение себя и европейским, и модерным. Мне представляется таким образом, что дискуссии о модерности идут в направлении усложнения понимания самого понятия модерности и способов его применения к тем или иным ситуациям. Парадокс в том, что выставленная оценка неудачи модернизации, неудовлетворенности ее результатами не означает отсутствие существенных трансформаций в том или ином обществе, а сама по себе уже является чертой иного, чем прежде восприятие истории и ценностей. В такой оценке уже заложены отношения, которые связывают между собой различные социальные пространства, которые называются традиционными и современными, и создают возможность обмена опытом и влиянием. А следовательно, факт того, что среднеазиатское общество не стало индустриальным, или капиталистическим, или рациональным, или в полной мере секулярным, еще не говорит о том, что оно вообще никак не менялось, или что эти изменения не были радикальными. Оно говорит о том, что в советском государстве Средняя Азия отводилась определенная роль. У него существовал собственный проект реформ, соответственно, в ответ возникал свой собственный опыт присвоения модерности, с которым, который вот здесь случился. Следующий шаг, если мы говорим о специфике модерна или специфике трансформации Средней Азии и СССР, это осмысление понятия советскости или советской. Опять же, не буду подробно расследовать все нюансы этой дискуссии, а укажу лишь на некоторые из поставленных в ходе ее вопросов, которые привлекли мое внимание, когда я проводил свои исследования. Один из вопросов я бы сформулировал так. Является ли советское общество итогом социального эксперимента, осуществленного группой облеченных властью и захвативших ими людей, большевиков или коммунистов? Или же советское общество было многослойным конгломератом самых разных классов, групп и сообществ, которые находились в непрерывном взаимодействии друг с другом? Или такой вопрос. Были ли советские люди винтиками советской машины, ее порождением или ее жертвой, либо они все-таки существовали как самостоятельные акты с своими собственными интересами и представлениями, которые могли совпадать с интересами власти, а могли их противоречить. В этих или несколько других вариациях данный вопрос стал активно обсуждаться среди американских, в частности, историков 70-80-е годы, что стало известно как спор тоталитарной школы ревизионистской. О позиции ревизионистов можно судить, в частности, по работам ученых, тогда она работала в Чикагском университете, Шедер Фицпат, историк. Она отвергает подход, согласно которому советский человек будет полностью подчинен абсолютной власти большевиков. Одной из главных тем ее книги, например, «Сталинские крестьяне», становится сопротивление крестьян советскому строю. Сопротивление в трактовке Фицпатрика – это не обязательно вооруженные восстания и бунты. Но еще, как она пишет, работая спустя рукава, мелкое воровство, не выходит на работу, уклонение от работы, разного рода слухи, антиправительственные разговоры, различные способы саботажа и инакомыслия. Все это она рассматривает как формы сопротивления, формы дистанции людей от государства и советской идеологии. Другая тема – стратегия активного и пассивного приспособления, манипулированные государственными институтами местных интересов, включая попытки крестьянина поставить колхозы, например, на службу собственным интересам. Интересы, которые восходят к представлению, например, об общине или моральном сообществе. Как она пишет, крестьянин мог привычно ругать колхозы и столь же привычно соглашаться с тем, что колхоз принес ему все мыслимые и немыслимые выгоды. Причем ни одна из этих затвержденных позиций не могла служить отражением его истинного как отдельного человека, имеющего свой собственный счет прибыли и убытков, традиционных колхозных и уличных. Это, кстати говоря, как бы интересный тезис про вот нынешнюю ностальгию советское. Мы как бы думаем, что если человек ностальгирует о советском, то это такая однозначная позиция. Но мы часто видим, что как бы и ностальгия, и другая. Это как бы тоже вполне распространенная точка зрения, которую мы должны как бы иметь в виду и учитывать. Придерживаясь той же логики, следующей книги «Повседневный сталинизм», американская исследовательница Патрик делает ключевым понятием для своего анализа повседневность, не упоминая больше о сопротивлении. Она опять обращается к теме обихода бытового поведения, стратегии выживания и продвижения, рассматривая сталинизм и советский строй в целом, как целый комплекс институтов, структур, ритуалов, образующих в совокупности среду обитания Homo Sovieticus. То есть здесь, мне кажется, интересный вопрос, что мы считаем советским. Считаем ли мы вот те как бы идеологемы, которые продуцировались из Кремля, и как бы вот все, что происходило в Кремле советским, а все, что не соответствует не советским. Или мы понятие советское включаем, ну, как бы все, что происходило в советское время, оно все советское. Вот, это все как бы советское. В другой своей книге «Срывайте маски» Шерла Фицпатрик пишет о формах самопрезентации советских людей. И это исследование о создании, точнее, пересоздании идентичности и о практиках доносов, самокритики, которые сопровождали этот процесс. Фицпатрик рассматривает советские идентичности как сконструированные внешними культурными и социальными порядками и нормами. При этом она употребляет метафору масок или ролей, которые человек разыгрывал или маски одевал в течение жизни, наполненные разнообразными ритуалами. Вот эта книга «Срывайте маски» затрагивает тему, которая оказалась в центре новых дискуссий, привела новый концептуальный водораздел, на этот раз между условно называемыми ревизионистами и сторонниками изучения советской субъективности. Последние в какой-то момент развивают идеи предшественников о том, в какой-то мере развивают идеи предшественников о том, что советские люди были самостоятельными акторами истории, а не марионетками в руках государства. И в то же время критикуют их за то, что они превратили советскость в искусственную поверхностную конструкцию, как пишет Фицпатрик, в маску, которую можно было надеть и снять. Главный тезис этой критики состоит в том, что власть – это более сложная и многомерная субстанция, которая не локализуется в каком-то определенном месте, в Кремле, а пронизывает собой все представления, действия и практики. Это означает, что концепция противостояния или параллельного существования двух сфер государственной власти, сталинского или советского режима и общества отдельно – это ложная концепция. Значит, фокус исследования должен смещаться с изучения сопротивления или приспособления в сторону изучения стратегии, тактик освоения советскости, превращения ее в собственное «я» жителями СССР. Первым, как считается, сформулировал такой подход американский историк Стивен Коткин в книге «Магнитная гора», это такой перефраз названия города Магнитогорск. «Сталинизм как цивилизация». Кстати, только что он выпустил трехтомник с биографией Сталина, который, правда, критикуется уже сегодня. Новшеством у Коткина по сравнению с Фицпатриком. Является более сильный акцент на том, что советский строй смог преобразовать человека и общество. Как большевики смогли навязать свой язык обществу, людям, заставить или убедить людей говорить по-большевистски, как он пишет, и жить социалистически. Принять ценности революционной утопии в качестве своих собственных. Коткин пишет о том, что советские люди имели возможность изощренных, хотя и неравноправных сделок с режимом. Могли до известного предела поторговаться с ним, пытаясь его видоизменить. Причем шли на это не только из простого расчета, но и принимая цели режима. Он отвергает попытки рассматривать советское общество в качестве варианта традиционной архаики, будто бы сохранившейся под советской маской. Для него большевистская программа – вполне модернистский проект, который создавал современное, пусть и своей спецификой, понимание человеком самого себя как индивида. Это для него очень важный тезис, что, говоря языком модернизации, да, вот, который я покритиковал, что все-таки модернизация осуществилась. То есть человек начал осмыслять себя в советское время как отдельную личность. С помощью как бы советского языка он стал это делать, такого специфического, но он это стал делать. А с более, я бы сказал, радикальным желанием пересмотреть прежние подходы к исследованию советского общества выступил другой американский или немецкий, как сказать, историк Йохан Хельбек, который назвал свою книгу «Революция в моем сознании». Радикализм в данном случае заключается в том, что исследователь смотрит на советскость с точки зрения конструирования советской субъективности, советского «я», которое осмысляется, описывается и создается, например, в личных дневниках, а также в письмах и биографиях. Это очень важный момент. То есть, где мы видим аутентичный голос советского человека? Если мы увидим его, как бы мы не уверены, что этот голос аутентичный, когда вот он там, выступает как бы официально с какими-то речами, на собраниях, да, там, с какими-то текстами, мы как бы не уверены, что это аутентичный. А вот когда он пишет для себя, в каких-то дневниках, письмах, то там мы как бы, говорит себе, мы можем как бы надеяться, что это все-таки голос, поскольку он как бы к себе самому обращается, а не к власти и к публике. Там голос, как бы мы можем как бы увидеть, вот, как он думал, как бы, где цензура не так явна. И вдруг Хельбек обнаруживает в этих дневниках, которые он изучает, что вот в этих частных дневниках, обращенных к самому себе, эти люди говорят советским языком. Используют все эти как бы советские модели говорения, социалистические, коммунистические, и как бы объясняет самого себя, для самого себя, не для публики, через этот советский язык. То есть для него это становится важным как бы доводом в том, что да, наверное, советский язык навязывался, но люди принимали его, осваивали этот советский язык, сделали его своим и использовали в своих интересах этот советский язык. То есть они как бы они получали советскую идентичность и как бы жили с этой идентичностью уже как бы для своих собственных интересов, не для того, чтобы там сделать приятное там, власти, чиновникам, да, там, а как бы в своих собственных интересах. То есть это советскость начинала работать уже немножко по-другому. Как он пишет, коммунистический проект можно рассматривать как грандиозный «я-проект» по превращению несовершенных партикулярных человеческих существ в универсальных социализированных субъектов. Важно уточнить, что это не означает возвращение к тоталитарной модели, поскольку Хельбек наделяет отдельного человека правом не только слепо следовать идеологической доктрине, но и интерпретировать ее, достраивать, изменять, даже сопротивляться и оспаривать, но при этом оставаясь в рамках того понимания модерного «я», которое было обусловлено советской доктриной. Интересно, что Хельбек свой анализ применяет только к сталинскому или раннесоветскому времени. А в позднесоветскому времени он пишет неопределенно, как о времени зрелого цинизма и двойственного языка. Это кажется несколько странным, поскольку именно, на мой взгляд, именно в 70-е и 80-е годы советская субъективность стала способом людей мыслить о себе и окружающем мире. И говорить по-большевистски, если воспринимать слово «большевистость» как синоним советскости. Стало означать говорить обыденной речью. Более того, именно в 70-е и 70-е годы государство не прибегало к репрессиям, чтобы насильно заставить гражданина быть советским человеком. Советский человек создавал себя, сам себя, дисциплинарными практиками. И этому позднесоветскому парадоксу посвятил свою книгу уже другой не историк, а антрополог Алексей Левчак. В книге «Все было навечно», пока не закончилось. Левчак не принимает участие в споре между старыми и вот, новыми между ревизионистами и сторонниками школы субъективности. И не ссылается ни на Фицпатрик, ни на Хельбека. Но в его размышлениях разворачиваются вокруг тех же вопросов, которые обсуждают историки сталинизма. Как и сторонники модели советской субъективности, он видит проблему в бинарном описании советской действительности, которая вот существует до сих пор. Чтобы была официальная культура, как бы контркультура, была официальная экономика, допустим, и теневая экономика. Да, был тоталитарный язык и был вот какой-то... какой-то такой, значит, контр-язык где-то там в каких-то тайных таких местах. Была публичная субъективность, вот эта маска, которую человек одевал, была частная субъективность, где как бы настоящая, где человек дома был. Потом как бы критикует эту точку зрения и говорит, что и как сторонники модели советской субъективности, чтобы выйти за пределы этой бинарности, Левчак обращается к анализу дискурсов и форм знания. которые не даны в каких-то зафиксированных состояниях, а постоянно воспроизводятся и реинтерпретируются в последовательности. Юрчак полагает, что в 50-е годы после смерти Сталина идеологический дискурс претерпел, как он пишет, гипернормализацию, стандартизацию, в результате чего поиск правильной его интерпретации сменился простым исполнением ритуалов, указывающих на идеологическую лояльность. Поскольку же смысл идеологем стал менее важным, то у людей появилась возможность, сохраняя эту самую лояльность советскую, создавать новые непредвиденные смыслы, интересы, виды деятельности, типы существования, которые могли как-то соотноситься с идеологемами, противоречить им, или просто находиться в каком-то параллельном существовании с ними, не обязательно являясь формой сопротивления советскому. При этом не обязательно являясь формой сопротивления советскому режиму. Позднесоветский режим, утверждает Юрчак, создал условия для существования множества различных стилей жизни, которые были одновременно внутри и вне советскости, воспринимались как нормативные, как свои. Ну, я как, вот этот как бы, теоретический язык, может быть, поясню на отсылку к советскому прошлому. Все, кто чуть-чуть помнит советское прошлое, здесь... Вот хорошо помнят вот эти 70-е, 80-е годы, где неформальные всякие кружки, да, там, какие-то походы, я не знаю, какие-то вот эти там баржи, да, там, какие-то интересы, они интересным образом как бы были легальны, это не то, что было какое-то теневое и какое-то такое сопротивление, такое диссидентство. Это все было вписано в советский образ жизни, было частью этого советского образа жизни. И они вполне могли как бы там даже как бы советский язык использовать. Но при этом это как бы было вне вот такого официоза. Это как бы было всегда специально не цензурировалось и никак бы доктринально не определялось. То есть это существовало все в мире, это все было как бы советскость. Вот таким образом, как бы интересный такой взгляд тоже на то, что какой была советская идентичность после советской войны. Спор о советскости позволяет, как мне кажется, переформулировать проблему традиционности, модерности, проблему эмоций, идентичности, лояльности, идеологии, культурных практик, уйдя от жесткого экономического детерминизма, который все еще нередко подразумевается, когда речь заходит об успехах и неудачах, произошедших в 20-м столетии изменений на этом пространстве. Была ли Средняя Азия советской, и что это означало? Какие смыслы вмещало в себя это определение? Какие последствия и эффекты повлекла за собой принадлежность к советскости? Такого рода вопросы дают возможность перейти от внешней оценки состояния общества к внутренней самоинтерпретации людьми своего опыта. Для Фицпатрик и Хильбека Сукчепу не актуален вопрос об имперской природе советской истории, хотя в их работах постоянно фигурируют отсылки к исследованиям постколониализма. Они спорят о природе власти, о том, как последние реализуют свои проекты с применением насилия, без помощи идеологии, о способности людей сопротивляться, приспосабливаться, создавать свое «я», свои идентичности, находиться одновременно внутри, вне идеологии. Но в этих исследованиях почти не ставится вопрос о культурных различиях, о том, как отношения власти преломляются в них. Отчасти это связано, видимо, со спецификой источника. Все упомянутые авторы, Воткин, Фицпатрик, Хельбек, Левчак, пишут главным образом о России и населении русских регионов, не сравнивая их с нерусскими частями СССР. Вся дискуссия о советском и о советскости пока проходит до сих пор, значит, она не проходит мимо среднеазиатского материала или там, допустим, кавказского материала. Почему так происходит? Это отдельный вопрос. Возможно, исследователи не видят какой-то особой специфики или множественности советского в разных регионах страны и считают, что советскость, как и модерность, является вот этим универсальным явлением, пусть только в масштабах СССР, который, кстати говоря, сам себя-то видел как раз универсальным. Возможно, что сами исследователи Советской Средней Азии находятся еще в стадии зарождения, и они используют просто другой язык, который не позволяет говорить о советском. То есть возможно, что просто историографическая традиция изучения Средней Азии, она сейчас смещается в какую-то другую сторону, может быть, в сторону как бы, изучения исламских исследований или там ближневосточных исследований Востока, где совершенно как бы, другие вопросы по-другому ставят. Просто, может быть, это связано с тем, что просто исследователи работают немножко в другом языке. Поэтому Средняя Азия выпадает из дискуссии о советскости. Тем не менее, в историографии существует отдельное направление, которое занимается изучением советской национальной политики в русских регионах в рамках спора, являлся ли СССР империей, и можно ли отношения между разными частями советского общества рассматривать как колониальные. В качестве примера могу привести две точки зрения по вопросу о советской национальной политике 20-30-х годов. Это Терри Мартин и Хэнсон Хёрш. Первый Мартин считает неверным называть советское государство империей, имея в виду классические империи 19 века, предлагает более витиеватое название империи предположительной деятельности. Который не столько угнетает окраины, сколько предоставляет им привилегии и даже помогает создавать сами нации, вопреки, казалось бы, идеи, что нации призывают империю. Но он как бы основывается вот на тех как бы, очевидных фактах, на той национальной политике 20-30-х годов, это создание национальных республик, реализация кадров и так далее, и так далее. Он считает, что эта политика как бы, противоречит классическому пониманию, что такое империя. И надо сказать, что эту точку зрения, она оказалась очень популярной, и ее поддержал целый ряд исследователей, историков, упомянуть Абина Халида, Лонг, которые, в общем, примерно в таком же ключе рассуждали последние годы. Фрэнсон Хёрш, признавая особенности политики СССР, говорит, что ее интересует вопрос не что, а как. И при этом она обращается за помощью к работам Андерсона, Дёркса, Бернарда Кона, в которых анализируются структурные технологии управления и колониальное доминирование европейских империй. В общем-то, ее как бы, идея заключается в том, что тот факт, что создавались республики и, как бы, и была такая вот, политика поддержки развития нации, она вовсе не противоречит определению СССР как империи. Она сама при этом осталась империей, потому что она использовала колониальные технологии для этих созданий. Да, и, собственно говоря, она преследовала и имперские цели. То есть все это делалось для того, чтобы в конце концов это сделать советские империи. А не вовсе для того, чтобы они как бы как национальные республики потом продолжали такое самостоятельное существование. И эту точку зрения, что все-таки СССР был империей, допустим, в Средней Азии были ну, такими вот, пусть с особенностями, но фактически колониями, поддерживают тоже целый ряд историков. Ну, здесь историков Майлд и Нортон. Пожалуй, наиболее остро ставит вопрос об имперской природе СССР немецкий историк Йорк Бабировский. Он, правда, пишет об Азербайджане. Книги «Враг есть везде», «Сталинизм на Кавказе». Изучая политику Российской империи СССР в 20-30-е годы, мусульманских регионов Кавказа, он приходит к однозначному выводу не только о колониальном характере большевистской власти и столкновении разных культур, но и о том, что большевистский стиль насилия родился на периферии и лишь потом был перенесен в центральные регионы России. Это напоминает нам вот, ту теорию, что как бы, модерность такая... рождается в колонии. Это как бы его фишка, он считает, что первые репрессии начались в Закавказье. Сталинский режим стал как бы наиболее массовой репрессией, потом технологии массовой репрессии, он уже с Закавказья был депортирован в центр, и после этого там не стали использоваться. Вопрос о колониальности в СССР отчасти, но не полностью, пересекается с проблематикой сталинизма советскости, представляет собой новый ракурс, который обычно выпадает из поля зрения ученых, занимающихся этой эпохой. В частности, с точки зрения ревизионистов, возникает дополнительный вопрос. Создавала ли риторика старших и младших братьев, чьи требования признавать элементы русской и российской культуры в качестве базовых, какие-то новые разграничительные линии, новые механизмы доминирования, сопротивления и приспособления? А в правлении в аспекте проблемы советской субъективности, соответственно, вопросом не является, была ли такая субъективность населения, которое могло воспринимать себя чужим по отношению к основному русскому и российскому обществу. То есть, да, вот где-нибудь русский или там, как бы, ну, не русский, но житель Москвы, Петербурга, он как бы легко принимал эту советскую субъективность. А вот жители других регионов, так ли легко они ее воспринимали? Или здесь как бы возникали какие-то новые обстоятельства, новые контексты, в которых эта советская субъективность, может быть, не появлялась, а может быть, она приобретала какие-то такие формы. То есть, может быть, мы можем говорить не об одной советской субъективности, а о множественности советской субъективности. Это все вопросы, которые, мне кажется, еще ждут какого-то ответа, какой-то реакции. Он наверняка скоро появится, судя по тому, как будет много работать. Ссылка на колониальность кажется сегодня естественной и даже привлекательной. Во-первых, она позволяет увидеть культурные различия между разными группами советского населения, вести культурные изменения в анализ отношений власти. Во-вторых, она дает возможность раздвинуть рамки анализа и включить в поле зрения не только советское время, но и период, например, вхождения той же Средней Азии или Кавказа в состав Российской империи, то есть принять внимание более длительную временную перспективу и сравнить споры о советском обществе со спорами о типичности и нетипичности Российской империи. В-третьих, ссылка на колониальность позволяет произвести сравнительный анализ опыта СССР с опытом мировых империй. Для нас это тоже очень важный вопрос. Когда мы говорим о советскости, мы говорим о таком изолированном мире, который существует сам по себе, и как бы он настолько особенный, что его ни с чем нельзя сравнивать. То есть это такая радикальная альтернатива всему прочему. Или мы все-таки говорим о советском времени как о таком варианте современности. Это такая же империя, как все, но просто, как бы со своими особенностями. У каждой империи свои какие-то особенности. Если мы посмотрим на японскую, у них тоже какие-то свои особенности. То есть ничего как бы такого прям страшного в том, что у Советской империи были какая-то своя специфика, как бы теоретически нету. Мы как бы ее можем рассматривать вполне как все остальные империи. То есть это проблема, которая, мне кажется, тоже разделяет ученых, которые так или иначе иногда пытаются ответить на этот вопрос, иногда не пытаются, и как-то его обходят, но вопрос есть, и такой вопрос требует рассуждений. При этом, как бы учитывая вот эти плюсы, возможности колониальной и постколониальной теории, само по себе наживание СССР-империи не упрощает задачу анализа. Исследователей нет какой-то единой точки насчет того, что в самих исследованиях нет какой-то единой точки зрения по вопросу, а что такое империя, что такое колониализм. И сами такого рода исследования по своему размаху на порядке превосходят исследования постколониализма и колониализма превосходят всю литературу о советском времени. И опираются на разные и даже противоречивые подходы. То есть если мы говорим, что вот мы хотим применить колониальную теорию к советскому времени, а какую колониальную теорию? Их такое огромное количество, этих колониальных теорий, и они в таком как бы противоречивом отношении между собой находятся, то, собственно говоря, вот так вот просто сказать, что мы давайте применим, то это как бы недостаточно. Надо разбираться с этими колониальными и постколониальными теориями. И приведу несколько примеров. Ну, как бы классическим, таким одним из классических образцов такой постколониальной теории, является книга американского литературоведа Эдварда Саида «Ориентализм», о котором мы все слышали. Саид продемонстрировал весьма ярко, что знание о Востоке научное, художественное, изобразительное, любое. Последнее столетие формировавшихся европейских стран никогда не было нейтральным по отношению к практике завоевания и подавления, которые Европа осуществляла в взаимоотношениях с неевропейскими культурами и территориями. Это знание, каким бы оно ни было, было правдивым или ошибочным, негативным или положительным, всегда являлось инструментом колониального угнетения. Ориентализм как способ мысли был также западным стилем доминирования, реструктурирования и осуществления власти на Востоке. Саида прежде всего интересовало, как европейские политики, ученые, художники дискурсивно создают образ Востока и как в этом образе формируется зависимое положение европейских культур. Поэтому для него были важны ссылки, в частности, на рассуждение Фуко о несущей власти и итальянского коммуниста Гарши Альбинуччи. Несколько иначе расставляют акценты приверженцы изучения так называемых подчиненных, сабалтов. Основатель этого направления науки, кстати говоря, тоже ссылаются на сабалтов. Когда там начинаешь смотреть, они там тоже между собой очень сильно различаются. Например, основатель этого направления науки, индийский историк Радж Гуха, перед элементарные особенности крестьянских мятежей в колониальной Индии, оспаривал две позиции, марксистскую и национальную, согласно которым, поскольку в мятежах колониальной Индии 19 века не было заметно ни классового, ни национального начала, то их могут считать спонтанными и рациональными. Гуха же находит в этих событиях их собственную логику, указывая, что крестьянская культура имеет ряд специфических черт. Общинность, региональные, кастовые лояльности, ритуальные формы поведения, которые определяют практики идентичности мятежников во время беспорядка. Эту скрытую культуру индийский историк, живущий в Европе, называет культуру подчиненных, подчеркивая тем самым, что элитные идеологии, марксизм, национализм, заставляют ее молчать, подчиняют своим схемам и интересам. В 90-е годы школа изучения подчиненных стала разворачиваться в сторону более критического рассмотрения европейского знания в целом и направления поиска аутентичных форм своей культуры, которые существуют за пределами западного влияния и сопротивляются. Это, кстати, тоже теория деколонизации, это как бы, мне кажется, две проблемы развивающиеся такие теории. Просто в разных контекстах. Деколонизация развивается в основном в латиноамериканском контексте, а это как бы южноазиатском контексте. Опять же, индийский по происхождению, но американский историк, политолог Партер Чаттерджи, в книге «Нации и фрагменты» отказался от преимущества марксистских рамок дискуссии, которые вел Гуха все-таки, и сосредоточился на анализе материалистического упрощения колониализма. Чаттерджи обратил внимание на парадокс. С одной стороны, идея нации была изобретена в Европе и привнесена в колонии как элемент модернизационного проекта колонизатора. А затем заимствована местной элитой, осознавшей себя национальной. С другой же стороны, местный националист принял антиколониальную форму, пытался отличить себя от Европы, осознать свою самость. Ну, собственно говоря, этот парадокс мы видим везде, да? Что националисты во всех, как бы, во всех своих религиях, они как бы себя обозначают как, допустим, антизападные часто, да, называют, да, и как бы представляют свою, как бы, свою этичную культуру, свою этичный комплекс. Чужим, да, Запад, в частности. При этом сам национализм, весь этот язык, который они говорят, да, имеет западное происхождение. Колониальное происхождение. То есть мы видим, что вот такое как бы, существует противоречие между происхождением и там, как потом оно используется в риторике. Чаттерджи предложил разграничить мир колонизованных на две части – внешнюю, материальную, внутреннюю и духовную. Во внешней части господствовал политический национализм, и английский элита говорил универсалистским европейским языком, заимствуя той же Европой идеями словами технические достижения. Внутренняя же часть, которая включала в себя язык, семью, женщину, общины, разные рода региональные идентичности, оставалась областью, где местные жители были самостоятельными авторами своей социальной жизни и истории, и подвластные колониальные коллективы. Ну, он пытался, наверное, как ревизионисты, обнаружить вот некую как бы, аутентичную культуру, которая как бы скрыта, и мы не видим, потому что все заполняет этот язык колонизаторов, который националисты прибыли. Но существует вот все равно местная культура, вот какой-то фольклор, какие-то местные локальные лояльности, которые являются настоящими, внутренними, духовными и образуют вот эту аутентичную как бы, жизнь. И видимо, питают вот эти как бы, формы сопротивления или какой-то самости, которые в обществе есть. Но в этом есть... явные социалистские мотивы, то есть мотивы приписать индийскому обществу через вот поиск такой эпохичной культуры, приписать индийскому обществу некие такие неизменные черты, которые существуют всегда, которые вот внешне она изменяется, а вот что-то существует такое, что не меняется никогда. И что этот как бы социализм, естественно, вызывал критику и вопросы, и ну, чтобы преодолеть их, другой сторонник, Сабхаван Стадис, тоже значит, историк индийского происхождения, который живет в Америке, Ян Пракаш, в целом ряде работ он предложил обратить внимание не столько на разделение колонизаторов и колонизированных, сколько на сложное их взаимодействие, на противоречивое расщепление идентичности и практик. То есть если для Чаттерджи вот это важно разделение между внешним и внутренним, материальным и духовным, как бы пространством, которое уже колонизовано, и пространством, которое остается аутентичным вне этого колониального влияния, то Пракаш говорит, что давайте все-таки посмотрим, как они, эти два пространства между собой взаимодействуют, как они создают какие-то очень сложные формы симбиоза и каких-то отношений между собой. И он как бы перемещает фокус вот с этой разделительной линии на это взаимодействие. Проблематика доминирования и сопротивления и критика универсалистских нарративов остались в поле зрения Пракаша, но в большей степени он стал подчеркивать их неоднозначность и погруженность в исторический контекст. Пожалуй, это была попытка выйти за рамки, на самом деле, выйти за рамки школы защиты подчиненных, хотя исследователь настойчиво определял себя в качестве ее такого последователя. Сходная с идеями Пракаша развитие критики колониализма, но уже за рамками изучения подчиненных, получила у американского литературоведа, опять же индийского происхождения, Коми Бабу. В книге «Местоположение культуры» он предложил метафору гибридности, которая позволяет характеризовать такие неопределенные состояния, как нахождение в разных местах одновременно, или быть уже тем, но не совсем тем же. Да, вот. Это то, что мы вчера называли «между», Баба или Баба, я даже не знаю, время, видит различия, различные стратегии такого нахождения между. Камуфляж, мимикри, надевание масок, которые позволяют избежать полного слияния с другим и однозначного отторжения от него. Гибридность идентичности и поведения культуры имеет дисциплинирующий эффект, о котором пишет Попко, поскольку позволяет колонизированному принимать власть колонизатора. Смотреть на себя, на мир его глазами, считать мир колонизатора своим миром, при этом оставаясь исключенным из этого мира или дискриминированным. Бабы видят в такой гибридности источник неудовлетворенности, у него такой сильный психоаналитический как бы, есть элемент в его теории построения, источник неудовлетворенности, неврозов и конфликтов. Оставляя, то есть он этим объясняет, что вот это постколониальное сознание, которое как бы является гибридом, то есть оно как бы уже внутри человека, то есть все противоречия находятся между колонизованным и колонизатором, находятся не между как бы вот колонизованным и колонизатором, а внутри головы человека. То есть он одновременно и сам себе колонизатор, и сам же колонизованный. И вот это как бы расщепление сознания является вот, как бы причиной всяких неврозов, психопатических состояний, какой-то агрессивности и так далее. То есть вот как бы его, он как бы интересным образом переносит вот этот вот социальный конфликт, такой психологический конфликт, ну, психологический конфликт идентичности внутри человека. Такой, мне кажется, интересный ход. То есть он оставляет колониальную проблематику подчинения сопротивления, но переносит ее на персональный уровень, помещая ее внутрь человека. Я назвал здесь лишь несколько авторов тех работ, которые относятся к постколониальным исследованиям. Но даже из этого краткого экскурса видно, что они дают набор весьма разных методологических подходов. То есть когда мы говорим допустим, о постколониальной теории, мы должны понимать, что это очень разные постколониальные теории. Просто так мы не можем их переносить, допустим, на среднеазиатский случай. При этом в изучении империи существует множество других направлений и групп, представители которых видят иные темы и проблемы. В свою очередь критически оценивают взгляды, выводы, ну, допустим, ту же собаку Астали с Инсаиды. В качестве примера сошлись на работу британского историка Кристофера Бейли, который, кстати говоря, недавно известный британский исследователь, который является последователем так называемой Кембриджской школы изучения колониальной Индии. Бейли упрекает сторонников изучения подчиненных Sabbatha Studies в том, что они выдвигают эклектичные, не вполне ясные с его точки зрения наборы установок. В своих работах этот ученый последовательно разоблачает построение своих оппонентов и их теоретических кумиров. По его мнению, империи были созданы не европейскими странами, а возникли в результате взаимодействия европейских стран и неевропейских элит, которые развивали свои формы капитализма, торговой экспансии и имели свою сложную социально-политическую структуру. Это как бы базовый основной тезис, что не Европа создала эти нации, колонии, а что это было всегда очень сложное взаимодействие Европы с местными странами, местными элитами и так далее. Это был как бы совместный проект. Индийский национализм, утверждает Бейли, произрастает не только из европейского влияния, но и из прежнего колониального, регионального, общинного патриотизма, создававшего концептуальную сферу, кластеры институтов и настроения масс, с которых затем сформировались национальные идеи. То есть национализм это тоже был вовсе не западный проект, а это такой совместный проект. Вместо ориентализма и дискурса британский ученый предложил рассматривать повседневные потоки информации, способы их накопления, перемещения, на которые колониальной власти не было монополия. То есть, опять же, они знания, которые Саид определял как европейское, с точки зрения Бейли, всегда формировалось во взаимодействии, как совместное здание, знание колонизаторов и колонизаторов. Тоже важно. И надо сказать, что вот наша такая уже постсоветская историография таким образом сложилась, что мы больше ссылаемся на постколониальную теорию, считаем ее мейнстримом. На самом деле, допустим, в той же Британии мейнстримом является вовсе не постколониальная теория, а вот как раз Кембриджская школа и какие-то другие схожие школы, которые являются базовыми, основными для изучения истории империи. Вот все не постколониальные. Наши ссылки всегда тоже не попадают в реальное распределение каких-то приоритетов. Они тоже оказываются маргинальными. Тут сказали критика, которую мы считаем, что она как раз базовая, она на самом деле маргинальная. Отдельное направление в изучении понятия империи колониализма развивают также примеры американский историк Фредерик Худер и в российском научном поле редактор журнала «Империя». Суть их подхода выражается в желании раскрыть множественность собственно имперских голосов, генеалогии и контекст, показать сложную конфигурацию власти и сопочинения, в которых позиции сильных и слабых постоянно меняются и переопределяются. То есть, ну, хороший пример, допустим, поляк или там, грузин, который в Российской империи в одном контексте был колонизован, но будучи на службе империи, его посылали в Среднюю Азию, и он становился колонизатором. И как бы мы видим, как его позиция, все время, то есть позиция колонизатора и колонизируемого никогда не зафиксирована. Она все время как бы может меняться. Или вот 16-й год, да, вот по моим материалам. Против кого как бы было восстание? Мы думаем, что восстание было в основном как бы против русских колонизаторов. Но они пошли убивать своих соседей, аксакалов. Там аксакалов, местные как бы власти. Не в Семиречье. Не в Семиречье, но вот, да, в другом регионе, да. И, то есть, когда мы думаем, а кто такие, значит, вот эти люди, которые занимали позицию этих вот как бы представителей местной власти, то они же тоже, значит, оказывались, если их пошли убивать, значит, они выступали в роли, как бы... Но для них они были властью, которую они, как бы, вот... То есть, они были колонизаторами, или представителями колонизаторов. Хотя эти же, как бы, да, сельские старосты, они по отношению, как бы, к уездному чиновнику, они были колонизированы. То есть, они вот тоже... Они, как бы, то есть, эта позиция не зафиксирована, она, как бы, от ситуации может меняться. Позиция колонизированных организаторов. Как и Бейли, эти исследователи, вот Купер, авторы, редакторы Аватерио, вызывают более внимательное изучение исторических контекстов и критически относятся к тому, чтобы нагружать понятие империи негативными характеристиками. Но в отличие от Бейли, который дистанцируется от теоретических схем и призывает изучать экономическую и социальную историю, они наоборот ссылаются на того же Фуко и включают в себя число тех, кто в первую очередь включает дискуссию. И в этом смысле они скорее близки к точке зрения Акаши. Рассмотрение колониальности не столько как сумма неких исчисляемых признаков, сколько как особый тип нарратива или даже идентичности выводит на вопрос о том, почему значительная, если не подавляющая часть среднеазиатского общества, нынешнего, не мыслит себя в качестве колониальной или постколониальной. Можно ли данный фактор объяснить успешной социальной политикой советской власти и ностальгии по ней в эпоху постсоветского упадка и кризиса? Или же это результат тоже успешной, основательной идеологической промывки мозгов, укрепленной беспрецедентными репрессиями? Или как-то это можно по-другому объяснить, почему очень выгодно вроде бы назваться, чтобы дистанцироваться, да, и от Советского Союза, от России, очень выгодно назвать себя колонизованным, это как бы дает травму, ощущение травмы, и все как бы выгоды из этого, да, вытекающие, это идеологические, так и психологические, манипулятивные, но тем не менее, практически все власти отказываются от слова колониальный и от этих выгод, потому что видят все-таки в нем для себя какую-то проблемность. И с чем эта проблема связана? Возможно, она все-таки связана с проблематикой советского. То есть есть какое-то такое советское наследие, как советская установила такую личность, такую структуру сознания, такую структуру идентичности, которая существует сегодня, которая исключает слово колониальный как вот как бы значимый такой как бы признак самоидентификации. В любом случае поиски таких ответов заставляют постоянно держать в поле зрения тему насилия, доминирования, манипулирования и не поддаваться искушению стушевывать неравенство, которое всегда присутствует в социальных и культурных взаимодействиях. Несмотря на разную генеалогию, понятия традиционности, модерности, советскости и колониальности пересекаются, как я пытался показать, переходят друг к другу путем ссылок и заимствований, а также параллельное изучение близких тем. Споры о традиционности предполагают постановку проблемы признаков модерности. Вопрос о советской модерности требует колониального ракурса. Тот же Париков, говоря о традиционном обществе, думает так же, как и ревизионисты. При этом хотя как бы между ними колоссальная разница, и они совершенно как друг на друга не ссылаются. При этом проблематизация субъективности, субъектности, способности к действию сближает описание Фицпатрик и Гухи. Да? А поворот к дискурсам объединяет точки зрения Митчелла, Хельбека, Чека и Баба. Хотя, опять же, они практически мало на друг друга ссылаются, но вот интересным образом между ними можно перекинуть разные мостики и объединить. А вот, допустим, гибридность, вот это модное как бы, понятие сегодня, оно, пусть и отдаленно, напоминает двухкладность, которую как бы, писал Вяхин, которая была очень популярна в советском. Наблюдая за этими интеллектуальными поисками, дебатами, мы видим непрерывно как бы расходящиеся и сходящиеся линии размышлений. То есть они как бы все время вроде бы развиваются параллельно, отдельно, в разных дисциплинарных традициях, в разных странах, но они постоянно между собой пересекаются. И это тоже интересно наблюдать нам, думая о том, как эти теории мы можем использовать для понимания постсоветского пространства, для понимания советской Средней Азии. Я не предлагаю вам занять ту или иную позицию и не предлагаю какую-то самую правильную схему. Видите, что в моем изложении такой самой правильной не было. Я, наверное, этого избегаю. В своем докладе я ставил более скромную цель – просто дать набросок тех концепций, которые сегодня активно используются при анализе советского времени в целом и при изучении Советской Средней Азии в частности. Я хотел показать по возможности плюсы и минусы этих концепций, их историографическую динамику, дискуссии, которые ведутся в рамках подходов. И, конечно, я хорошо понимаю, что мой обзор имеет некоторые ограничения, то есть я, наверное, не все работы наверное, наверняка все работы не охватил, как бы все с разной точки зрения, разные нюансы, иногда важные. Я понимаю также, что с одной стороны, мой обзор, который я сегодня сделал, основывается главным образом на англоязычной литературе, если исключить советскую этнографию, и игнорирует в значительной мере размышления, которые ведутся вне англоязычного глобального контекста. Хотя мы понимаем, что английский язык сегодня является порядок причин доминирующим в науке, нравится нам это или не нравится. Но это доминирование не является абсолютным. Национальные школы сохраняют и вес, пусть в рамках как бы, своих научных пространств, и собственное, пусть не игровое влияние. Ну, допустим, влияние французской школы, наверное, есть где-то в бывших пространствах, в японских, да, влияние российской школы до сих пор ощущается в русскоязычном пространстве. Да. То есть это нельзя игнорировать. При этом транснациональное взаимодействие ученых разных стран все-таки усиливается. И в глобальную дискуссию о Средней Азии вступают новые силы, в том числе и самой Средней Азии. Это может непредсказуемо изменить в какой-то момент весь ход обсуждения этих вопросов. Как это произошло с появлением среди индийских ученых в школе Сабата Сталис, я понимаю, как правило. С другой стороны, другим ограничением является то, что я говорил главным образом о тех концепциях, которые так или иначе использовались в последние десятилетия. Однако моды и приоритеты в науке меняются иногда взрывообразно. Возможно, дискуссия о модернизации, колониализме, ну, о модернизации уже устарели. О колониализме, даже советскости, которые ведутся уже достаточно долго, устаревают, и нужно придумывать совершенно новый язык или корпус концепции, отказавшись радикально от всех имеющихся модернизационных концепций. Но от таких идей тогда нужно отталкиваться. Откуда брать новые слова и понятия для описания, для объяснения прошлого и настоящего? Это сложный вопрос. Как я сказал в начале доклада, я не теоретик, и в общем ставлю собой задачу не предложить новую теорию, такую глобальную, новый язык и новые слова. А как бы вот задаться вопросом, какие теории и концепции существуют, как мы их можем применить, какие у них есть возможности и ограничения. Так или иначе, мы все с нашими различными взглядами и предпочтениями должны, видимо, вести диалог, обсуждение всех этих вопросов, которые я пытался формулировать, и, наверное, других каких-то вопросов, которые я не успел затронуть. И только такой диалог способен выявить те направления, которые будут востребованы в будущем. И мне кажется, вот формат не сугубо академический институции, а вот формат такой смешивания, где более публичные, где представлены представители разных профессий, возможно, является тем полем, где как раз можно искать этот словарь. Потому что внутри академических границ вырабатывать новые слова довольно сложно. Потому что там есть своя иерархия авторитетов, свои всякие ссылки, своя социализация, которую ты должен следовать. Как раз вот на вот таких пространствах ученые чувствуют себя ученый и не ученый, и просто люди себя чувствуют более свободными от этих рамок и могут, наверное, создавать этот язык. Поэтому я хочу. Спасибо. Большое спасибо. К сожалению, ты должен извиниться перед аудиторией. Мы настолько задерживаемся, у нас есть обязательства.